Глава 24. Часть 1. Мия. Первая неделя в лесном домике проходит, а скорее пролетает совершенно незаметно. Я понемногу обживаюсь, присматриваюсь, принюхиваюсь. Но это уже больше по части серебрянки, но изучаем мы с ней такой огромный, невероятно загадочный и совершенно новый для нас мир с большим любопытством и интересом. Ага, огромный мир, состоящий из леса и одного небольшого сруба, но и тут скучать не приходится. Представляю, как веселится дед Исай, отвечая на сотни моих: «А это зачем? А что получится? Так и должно быть. Ух ты, не сломается!» Но он не ворчит, поглаживает лишь свою густую бороду, ухмыляется и разжевывает очевидные для него и непонятные для меня вещи, как ребенку. Только выбравшись на волю, осознаю, насколько я была ограничена в своем существовании, как мало повидала, как однобоко ощущала всю многогранность окружающего мира. Потому наверстываю все семимильными шагами. Интерес представляет практически все, начиная от похода к колодцу с коромыслом за водой, заканчивая невероятно сложным процессом растопки печи. Вот тебе, Мия, и изучение жизни по интернету. Можно, конечно, прочитать статьи, просмотреть сотни роликов, изучить советы бывалых, получить подсказки знающих в чатах, но это ерунда, как подглядывание в окно, поскольку набор функций ограничен. Совершенно несравнимо с живым настоящим общением, контактом, непосредственным участием, когда сталкиваешься нос к носу с фактом. Ведь передать миллионы оттенков различных запахов, да вот хоть при растопке печи, игру солнечного света сквозь густую зелень листвы, когда сидишь под деревом, сладкий аромат созревших ягод или терпко-горьковатый от собранных грибов, ласковое касание лучиков солнца кусок железа не может. Потому впитываю все как губка, трогаю, наблюдаю, изучаю, запоминаю, кайфую от этого, наслаждаюсь. «Ты как ребенок, дочка», — качает головой лесничий, наблюдая за мной из-под кустистых бровей. Сидя на сколоченной собственными руками и отшлифованной до идеальной гладкости лавке, облокотившись спиной на нагретую жарким солнцем стену сруба, дед Исай неторопливо острым небольшим ножом обстругивает изогнутую толстую ветку. «Не устали еще со мной возиться?» — уточняю на всякий случай. Все же я здесь постороннее существо, что ни говори. «Глупости не мели», — грозит пальцем, отложив нож. «Хорошо мне с тобой, спокойно. И жить снова хочется». Без Адейки совсем же загрустил. Думал, как бы ее догнать. Но, видать, твоя заступница решила, что я еще на этом свете сгожусь. «Дед Исай!» «Нет, дочка, так и есть. Уверен, луна тебя сама ко мне послала, дав смысл, чтобы жить дальше. Не ты меня, а я тебя еще благодарить за встречу должен». «Вот уж глупости, скорее обуза. Не соглашаюсь ни в какую. Да старик даже деньги у меня брать отказался. И тогда, когда ходил в магазин первый раз, и сегодня утром вновь». «Аля, все, что мы с тобой записывали сегодня, я купил. Только вот про ноутбук, конечно, тут даже смысла нет спрашивать. Надо в большой город ехать». «Ничего, устрою себе каникулы небольшие», — пожимаю плечами. Хорошо, что последний заказ по разработке и прокачке нового сайта я успела выполнить и сдать заказчику до побега. Проблем с нарушениями сроков не будет. Продолжу, когда смогу. Я и работала только чтобы время тратить, а не сидеть просто так, лишь читая книги и смотря телевизор. Денег на счету достаточно, с голоду не умру. Если прижмет, главное найти интернет, а там вопрос с финансами решу. Тут вот какое дело, дочка. Отложив нож, лесничий внимательно на меня смотрит. Бабоньки у магазина обсуждали, мол, в деревне чужаки появились. Ходят и все выглядывают, вопросы задают. И, приподнимаюсь с расложенного на земле пледа, где перебирала бруснику. Что странно. Одни ищут гулявшую недавно по лесу и случайно заблудившуюся девушку, сестру их друга. «Одни?» — цепляюсь за кольнувшее слово. «Именно». Кивает, подтверждая, что правильный вопрос задала, и тут же продолжает. «Другие ищут воровку, укравшую кольцо у жены их начальника, когда та погостить приезжала». «Кольцо?» — приоткрываю рот от услышанной глупости. «Да, Аля, кольцо с большим камнем. Как послушать, так на полкило тянет». «Ого!» — даже весело становится, потому фыркаю, улыбаясь. Хотя отлично понимаю, что и те по мою душу кругом рыскают. И смешного тут ничего нет. Только это уже нервное. Но нельзя же постоянно дрожать и бояться. Хочется просто тихонько жить. Только и это еще не все. При мне тоже ребятки нагрянули. На больших черных машинах прямо у магазина и встали. «И тоже кого-то ищут», — подсказываю замолчавшему деду. «Верно. Эти ищут невесту своего Альфы. Оборотни, значит. Хотя думается мне, что и первые со вторыми тоже не люди». «Не люди», — подтверждаю на автомате, пытаясь понять, кто эти три команды ловцов. Если одни — это те, от кого в лесу сбежала, вторые — парни Райдена, ну а вдруг... А третьи, получается, шакалы Винса? Но если я путаюсь... А они... Боюсь предположить, что за машиной приютившего меня человека могли проследить... Потому просто осматриваюсь кругом, заставляя серебрянку напрягать слух. «Нет, дочка, я хоть в армии и давно служил, а как уходить от противника и следы заметать, еще помню. Хвоста не было», — уверенно произносит дед Исай, а я киваю. «Не верить тому, кто старается мне всячески помочь, грубо и неприемлемо. Мы с серебрянкой ему полностью доверяем». «Чужие». Моя девочка резко поворачивает мордочку в сторону накатанной лесной дороги и тщательно принюхивается. «Кто-то едет», — поясняю лесничему, смотрящему на меня непонимающе. «Неудивительно. Я вскочила, напряглась, а дальше просто впала в ступор». «Так, дочка, не боись, своих в обиду не дадим». Дед Исай, несмотря на возраст, шустро подрывается, исчезая на минуту в доме, а после возвращается с ружьем. «Иди-ка, милая, пока мест в дом пока». Часть вторая. «Исай, здорово!» Сиплый, будто прокуренный голос человека, вылезшего из старенькой нивы, местами погнивший так, что видны дыры по низу крыльев капота, с облупившейся до ржавого железа грязно-зеленой краской, слышится так четко, будто тот находится от меня не в 15 метрах, а в 3 максимум. «И тебе не хворать, Януш!» — Лесничий, как ни в чем не бывало, снова сидит на скамейке, стругая палку. Ох, и хитрый прохиндей! Качаю головой, тихонько выглядывая из окна. Короткие до подоконника шторы, задернутые, чтобы палящее солнце поменьше нагревало, и так теплый дом служит надежным укрытием. Просто человек. Рыкает серебрянка, как и я, тщательно изучая постороннего. Невысокий, лет 45, щуплый, немного сутулый, с сальными соломенными волосами, лезущими в глаза. За 3 минуты, что его разглядываю, 6 раз успевает провести пятерней по челке, зачесывая ее назад. Нервный какой-то, руки постоянно в движении, то в карманы засунет, то на груди сложит, то щеку с неопрятной куцей порослью почешет, то под носом потрет, а после из кармана ключи достанет, повертит на указательном пальце 2 раз и снова уберет. Не нравится он мне. Жадностью и завистью за версту прет. Чувствуешь? Волчица не сводит с новоприбывшего зоркого взгляда, стараясь просчитать причины его прибытия сюда. Нет, милая, этого не ощущаю. Зато бегающий взгляд вижу. Смотри, смотри, как быстро успевает все изучить и приметить. Сам говорит, а глазами влево-вправо стреляет. Права ты, не просто этот гость. Соглашаюсь с волчицей. Чегось пожаловал, Януш? Неужто заскучал? Так я твой доклад меньше недели назад выслушивал. Не прекращая работы, интересуется дед. А я по делам заскочил, естественно. Новостями поделиться. Слышал, ты только в Сельмане был. Вещами закупался, вот и подумал. А вдруг догоню? Новости-то какие? Что надобно начальству непременно доложить? Новости, говоришь? Новости — это хорошо. Послушаю с удовольствием. Кивает старик. Да не стой столбом. Проходь, садись на лавку. А ты чегось? Ягоду решил перебирать прямо посередине двора? Меняет тему гость, замечая оставленную мною бруснику. Когда успел? Я ж почти сразу за тобой поехал. Бабоньки сказали. Я чё-то не пойму, Януш. Ты меня допрашивать приехал? В голосе деда зарождаются первые признаки назревающей грозы. Того гляди, гром грянет, и молнии стрелять начнут. Или докладывать положение дел на вверенном тебе участке леса. Да я чегось? Да я ничегось? Не серчай, начальник! Лебезит приезжий, в искренность которого совершенно не верю. По делу я, по делу! Ну? Недовольная. Проблемы у нас, кажись, Исай. Выпаливает и паузу держит. Ждет вопросов, но их не следует. Лесничий просто сверлит соломенно-волосого взглядом и молчит. Я на той неделе на гиблое место наткнулся в низине самой, где болото. Стая волков разодрана вся, смотреть жутко. Понижает голос до шепота и добавляет. 7 здоровенных самцов! И что-то мне сдается, что это не обычные волки, а оборотни. Шкуры лощеные, бока отъетые. Не как есть оборотни. Уверен? Да, уверен. А не далече, чем 2 дня назад, я на пришлых наткнулся. 2 машины ненашенские, крутенные, здоровенные. В них одни мужики в камуфляже девчонку ищут. Мол, совсем молоденькая пошла в лес, ягоды собирала, да пропала, заблудилась где-то. Меня поспрашивали и дальше поехали искать. Слышал про то, кивает дед. Ух, еще забыл. Там и другие тоже девку ищут. Только воровку, кажись. Но я мужик умный, меня так просто не проведешь. Я разумею, что одна и та же это краля. Об этом и в Сельмаге бабы болтали. Вот, ну так Я тутачки покумекал. Надоть поискать, Исай. Чегось поискать? Хмурится мой спаситель. Девчонку! Довольно потирает руки Януш, соскакивает с лавки и начинает мотаться, как челнок, из стороны в сторону. Там же деньга такая в карманах лежит. Нам до самой старости хватит. Да они ж богатые, как черти. За помощь непременно отблагодарят. А ежели они не родственники, а бандиты? Хмурится дед Исай. Так нам-то что с того? Пожимает плечами щуплый, а в глазах вместо зрачков золотые монетки так и сверкают. Наше дело маленькое. Нашел, сдал, деньгу получил. В сельмаге награду купил, выпил и счастлив. Рисковое это дело, Януш, с оборотнями связываться. Не лезь лучше в их дела, целее будешь. Да что с нами будет? Хорохорится гость. А ты, кстати, ничего подозрительного не замечал? Может, встречал девчонку? Нет, не замечал. Говорит, как топором рубит дед. Да? А что за гостья у тебя поселилась? Бабоньки говорят, что ты обувку явно не на мужицкую лапу покупал. Чушь мелют, языки-то без костей. «А, ну да, ну да!» Кивает мужичонка, а сам опять глазами шнарит. А после резко голову к окну задирает, так что я отшатываюсь в испуге, задевая стол, на котором чашки сохнут. Легкий дзынк, кажется, слышат все кругом. «А чаю ты мне, начальник, не нальешь ли? Что-то в горле пересохло». «Вот тебе ковш». Старик снимает висящую над головой посудину и вручает своему работнику. Вон ведра стоят. Только-только колодезной воды принес. Пей на здоровье. А мне делами пора заниматься. Нечего зазря лясы точить. Понял, понял, Исай. Кивает пришлый, хитро улыбаясь и забыв, что хотел пить, тут же направляется к машине. Минута. И он уносится прочь.